Покинув салон, Ада вздохнула полной грудью и, вынув из кармана кофты кукленыша, нравоучительно произнесла: «Они, может, и исполнят, а ты вот нет». «Ничего, проверку ты не прошел, точнее, не прошла. Ты же девочка. Но отрицательный результат тоже результат. А теперь пойдем есть пироженки». Она в самом деле отправилась в расположенную тут же на Тверском бульваре кондитерскую, где частенько бывала вместе со Стасиком. Заказав себе сразу пару его любимых пироженок, Ада, неторопливо попивая на этот раз чай, поглощала сладости и думала о своем. Например, о том, что со Стасиком все наверняка уже завершилось, и что ей ужасно обидно и больно. Но демонстрировать она этого не сможет, и что сегодня суббота, а завтра воскресенье, и ей предстоят тоскливые выходные, и что кольцо с гигантским изумрудом ей, как ни крути, понравилось, и она бы с большим удовольствием заявилась в понедельник в издательство с этим зеленым булыжником на пальчике. «Но ведь ты не сделала так, чтобы перстенек стал моим», слегка пожурила Ада, лежащего перед ней кукленыша, которого она вынула из кармана кофты и устроила около тарелочки с пироженками. «Нет, не сделала. Значит, все, что имело место до этого, было всего лишь нелепыми совпадениями, не более. Или лепыми». «И что мне с тобой делать?» — произнесла Ада. И вдруг вспомнила о старшем следователе с остальным взглядом. И почему это он ей постоянно лезет в голову? Вероятно, потому что она утаила от него важные сведения касательно гибели Лоретты. Ада принялась думать о том, зачем же две издательские ведьмы убили литературную миллиардершу. Нет, явно не ради кукленыша. Хотя, может, и ради него. И не потому, что он исполняет желания, а потому, что они верили, что он это делает. Сделав на смартфон фото кукленыша, Ада закопалась в интернет, пытаясь найти сведения об этом одноногом уродце с глазами-пуговицами. Может, дело не в желаниях, которые никто исполнить, конечно же, не может, а в рыночной стоимости этого кукленыша, который, не исключено, ценится подороже перстенька с изумрудом. Девушка быстро наткнулась на кое-какие занятные сведения о так называемой «кукле Агаты», или, как ее именовали на русскоязычных форумах, посвященных мистике и колдовству, «кукле Агатки». Почему именно так, Ада не поняла? В честь Агаты Кристи, что ли? Ну, а та писала детективы, а не мистику. Хотя пара малоизвестных рассказов, в основном периода раннего творчества 20-30-х годов, с подобной подоплекой у нее в самом деле имелась. Или инициалы на пятке кукленыша «А.С.» и есть инициалы писательницы Агата Кристи. Хотя последняя буква вполне могла быть и «Джи». Тогда уж колдовскую куклу, своего рода мистический артефакт, который способен исполнять желания своего владельца, или Пупенмуттер, должны были звать в честь Стивена Кинга, куклой Стивенкой, или как-то так. И инициалы бы тогда были другие, СК. Пупенмуттер, как подсказывали Аде знания школьного немецкого, был своего рода мамашей куклы. Так сказать, карабасом-барабасом, пуппенфатером, которому она принадлежала не как предмет, но как элементарная сущность. Фу, в какую белиберду она погрузилась. А к пуппенмуттер зачастую являлись ведьмы. Ада чуть со стула в кондитерской не упала. Множество людей не сомневалось в существовании ведьм. И это в 21-м-то веке. С другой стороны, верят же кое-какие народные массы в то, что злые заморские денежные мешки чипируют их прививками и поголовно загоняют в цифровое вековечное рабство к рептилоидам. Так почему бы, собственно, и не ведьмы? И кукла Агатка являлась одним из самых важных элементов многих культов, вернее, их ведьмовской детальности. По одной из ссылок Ада вышла на видеоканал на Ютубе, где дама неопределенного возраста, некая Тамара Милованова, сама именовавшая себя потомственной ведьмой, но выглядевшая скорее как доцентша кафедры русского языка провинциального вуза, просвещала зрителей об истинной сущности ведьм. Ада через наушники немного послушала ее повествование. «Забудьте все то, что вы знаете о них, что ведьмы — это уродливые старухи с космами, которые живут в одинокой хибаре в лесу, носят остроконечные шляпы, варят в чане колдовское зелье, якшаются с нечистой силой и летают на метлах. Все это не имеет отношения к действительности». «Однако, какой такой действительности? Ведьмовской, что ли?» «Ведьмы есть, всегда были и будут. Они непременно женщины, потому что так заведено природой и высшими силами. А противостоят им всегда мужчины, те самые, которые являются хексенмейстерами, то есть повелителями ведьм. Эти наши самонареченные повелители выискивают тех, кто является ведьмами, чтобы обезвредить или даже уничтожить их». «Ну да. Противостояние инь и ян, женщины против мужчин, как, однако, занятно». Но, поглощая уже второе пироженка, Ада, не отрываясь, слушала. «Ведьмы бывают потомственные, как я, но это скорее исключение, чем правило, ведь ведьмами в основном не рождаются, а становятся, да? Никто из нас не летает на метле, потому что это противоречит законам аэродинамики, не пляшет у костра в полнолуние и не заключает пакт с сатаной. Все это сказки и галимая голливудщина. Но ведьмовской мир есть, и ведьмовское колдовство тоже. Оно существует и действует». Ада вздохнула, поняв, что пироженки закончились. Было вкусно, но третье она заказывать не намеревалась. Надо было следить за весом. Она и так слопала уже два — за себя и за Стасика. Или за кукленыша-уродца, точнее, Агатку, сидевшую на столе и скалившую свою зубастенькую пасть. «Вы спросите, что это за ведьмовское колдовство и что это за законы? Они не противоречат законам физики и биологии, они ими и являются. Просто тот, кто знает, тот, кто ведает, то есть ведьмы, в курсе, а остальные по причине своего скудоумия — нет. Жаль, что эти законы не преподают в школе или универе. Курс по ведовству. Почему бы и нет? А может, эта тетя в каком-то вузе и обучает этому студентов? Точнее, студенток. Вовсе не стилистики русского языка и риторики. Ведь ведьмовство, по ее разумению, доступно только дамам. Тут Ада подумала, что такому и обучали в колледже девчонки-волшебницы из цикла книг Лоретты ди Сан-Марко. Но это в выдуманном мире, а в настоящем? Кто в состоянии сказать, что вымысел, а что реальность? А если и сама Лоретта была ведьмой? «Вы удивитесь, если узнаете, что многие крайне успешные женщины в истории человечества — ведьмы. Они обладают качествами, которые выделяют их из общей массы, они побеждают конкурентов мужчин. Отчасти благодаря их природным качествам, но во многом и благодаря ведьмовским ритуалам и знаниям, которые они используют, дабы забраться на вершины власти и могущества. Так, Клеопатра была одной из них и практиковала, как и положено ведьме, древнеегипетские колдовские ритуалы. Две коронованные Екатерины, французская Медичи и русская Великая, тоже были ведьмами и прибегали к магии. Последняя российская императрица тоже была ведьмой, но весьма посредственной, что и привело к печальным последствиям и для ее семьи, и для династии, и для всей страны. Ада усмехнулась. Выходило, что все известные женщины в истории были ведьмами. А кто знает, может, и были. А не слишком ли это примитивный и, по сути, дискриминирующий взгляд на суть событий? Если ты мужчина, то добился всего сам. А если женщина, то преуспела лишь потому, что ведьма, обладающая колдовскими знаниями и прибегающая к магическим ритуалам. как будто без них женщины добиться успеха не в состоянии. Не очень-то лестная картина получалась. Вы спросите, остались ли ведьмы в прошлом? О, нет. Посмотрите вокруг себя. Например, одна крайне известная дама из американской политики, едва не ставшая президентом, ведьма. Причем не в переносном смысле, как ее называют идейные противники, а в самом прямом. Если это так, то колдовской обряд не сработал. И в Белый дом эта ведьма так и не переехала. Может, не ту травку в бурлящий котел с волшебным зельем в своем вашингтонском обкоме бросила? Многие из современных ведьм добиваются поразительных достижений на поприще шоу-бизнеса. Не у всех из них успех долговечен, некоторые уже, увы, мертвы, но это связано с тем, как они обращаются с собственным даром и насколько умелы и, главное, обучаемы в использовании ведьмовских практик. Кто-то виртуозно занимается этим уже 40 лет подряд, а кто-то через несколько лет выдыхается и в буквальном смысле погибает. Ну что же, хотите узнать, кто ведьмы современного мира шоу-бизнеса? Вы все их отлично знаете. Например, она и она. Мелькнули отрывки из клипов крайне известных уже не первой молодости западных исполнительниц, а также парочки Бронтозаврш и Диплодокш советско-российской эстрады. Надо же, и она тоже. Помимо Мадонны и Леди Гаги, а также покойных Дженнис Джоплин и Эми Уайнхаус, одной из самых известных ведьм на креативном поприще является она. Возникла сценка. Милая и невероятно молодая, несмотря на свои 50 с гаком, Лоретта ди Сан-Марко, восседая среди колонны свежих типографских экземпляров, раздает восторженной детворе, выстроившейся перед ней в нескончаемую очередь в одеянии юных волшебников, автографы на очередном томе своей колдовской саги. Она — первая ведьма, заработавшая миллиард. По упорным слухам, Лоретта является обладательницей знаменитой первородной Агатки, той самой, которая принадлежала самой Агате. Какой такой Агате? Пусть только не говорят, что и Кристи своим сенсационным успехом на детективном поприще обязана ведьмовским трюкам и колдовским заклинаниям. Тут появилось фото этой самой Агатки, и Ада задрожала. Ну да. Кукла, как две капли воды, походила на ту, что сидела перед ней, уродливая, зубастая, с глазами-пуговицами и одной ногой. Так и есть баба-яга, костяная нога. Ну, или сущая ведьма. Запомните, у нее всегда одна нога, как и у той, что создала первородную Агатку, прародительницы Агаты. Ну уж нет, у Агаты Кристи ног было две. В этом сомнений не имелось. А эта Агата представлялась каким-то клоном пирата Джона Сильвера на одной ноге, с костылем под мышкой и попугаем на плече. Значит, имелась в виду иная Агата. Не Агата С, а Агата G. Такая Аде не была известна. Как утверждают, Лоретта обнаружила Агатку в одном из заброшенных португальских монастырей, когда еще молодой студенткой жила и училась в этой стране. Но запомните, настоящей успешной ведьмой можно стать и оставаться только в том случае, если у вас есть характер, целеустремленность и ведьмовское нутро. Можно достичь сиюминутного успеха, а потом потерпеть крах. Лишь настоящая опытная ведьма сможет не только быть успешной долгие годы, но и управлять своей судьбой. Судя по тому, что сама тетя-ведьма, филологическая доцентша из провинции, не обитала в собственном шотландском замке или венецианском палаццо, особо опытной и успешной ведьмой она не была. И судьбой уж точно не руководила. И являлась ли она вообще ведьмой, или вешала мистическую лапшу на уши тем, кто ее смотрел и слушал? Таковых, судя по количеству просмотров, было немало. В случае с Мадонной Также стоит исходить из того, что у нее имеется одна из загадок, но не первородных, потому как первый экземпляр принадлежит, как говорят, Лоретте. Агатка, как вы уже знаете, исполняет желание своей владелицы, причем если она нашла свою пупенмутер, то будет принадлежать ей до конца жизни. Даже если вы украдете чужую агатку, вам это не поможет. Исполнять ваше желание она не станет. Надо, чтобы прежняя владелица вам ее подарила. Причем с соблюдением особого ритуала, отрекаясь от нее или умерла. Ада в ужасе посмотрела на сидящего перед ней кукленыша, очевидно, агатку. И, судя по всему, первородную. Но черт побери, что это такое? Ада даже зажала себе рот руками, хотя только подумала, о черте лучше больше не надо. Если прежняя владелица агатки умерла, более того, насильственной смертью, в особенности от Хексенмейстера, то есть гонителя на ведьм, то ее новый пупенмутер становится та, которая прикоснется к ней сразу же после смерти предыдущей. Ада от волнения опрокинула на себя чашку, благо, что та была уже пуста. Ведь именно она прикоснулась к кукленышу, что сидел перед ней первой после кончины Лоретты. Она что, верит всей этой жуткой мистической мути? Причем для того, чтобы стать новой пупенмутер, вам необходимо скрепить ведьмовской союз и для этого капнуть ей в рот собственной кровью. Агатка вберет ее в себя, становясь вашей навеки. Или, во всяком случае, до вашей собственной смерти. Ада почувствовала, что ей делается плохо. Капля крови, которая вытекла из ее пальца, когда она порезалась об острую костяную пуговицу, оказалась на нарисованной пасти агатки и исчезла, словно кукленыш выпил ее. Она что, заключила с кукленышем пакт, став ее пупенмутер? Но агатки своенравны. Они исполнят желание, но на свой манер. Причем, если вы действуете без вуазена, то рано или поздно это закончится катастрофой. Час от часу не легче. Что такое, черт побери, вуазен? Что-то французское, судя по всему. Нет, без черта. Без черта. Ада в ужасе слушала разглагольствование потомственной ведьмы из провинции. Но так и есть. Она пожелала, чтобы Стасика черт побрал, и Олег Игоревич, черт, сидевший за рулем фуры, устроил знатное ДТП. А ведь Стасик мог и погибнуть, или лишиться, к примеру, ноги. Ада в суеверном ужасе посмотрела на одноногого кукленыша. И только умелое сочетание вуазена с агаткой гарантирует вам бесперебойную реализацию ведьмовских практик. Но на это требуются годы, иногда даже десятилетия, чтобы достичь высшего ведьмовского пилотажа. Это можно сравнить с игрой в столь популярные сейчас компьютерные игры. Там тоже сначала все не так просто и на новый уровень не выходишь. Или с болидом в «Формуле-1». Даже если на обыкновенных дорогах ты великолепный водитель, то если первый раз сядешь за гоночный автомобиль, займешь последнее место. Требуется терпение, отработка навыков и регулярная тренировка, а также вдохновение, азарт и своего рода дар. И все равно не факт, что в итоге все гладко получится. Абсолютное большинство ведьм, даже обладающих и агаткой, и вуазеном, вершины успеха никогда не достигают, навсегда застывая где-то внизу или, в лучшем случае, посередине. А в этом нет ничего страшного, что только доказывает, и в ведьмовском ремесле имеются различия, и даже наличие магических артефактов не гарантирует вам триумфа, который определяется в итоге вашим характером и способностями. Так что, если вы хотите развить свое внутреннее «я» и достичь новой степени ведьмовских практик, или для начала вообще вступить в этот завораживающий мир, а также приобрести не поддельный, а настоящий экземпляр свободной агатки и отличный старинный вуазен, причем не абсолютно бесполезную для ведьминских практик перепечатку из интернета, по сути, сувенир в красивой обложке, а подлинную редкость, прошедшую обряд посвящения и реально работающую в сфере магии, то предлагаю вам заглянуть в мой интернет-магазин, а также посетить мои семинары как офлайн, так и по Зуму с невероятной скидкой по эксклюзивному промокоду «Решетка. Я ведьма». И, разумеется, подписаться на мой канал в Ютубе, активировав оповещение. Пошла самая прозаическая реклама собственных услуг, на этот раз магически-педагогических, по нехилым ценам. Даже ведьмовская наука была обычной обдираловкой. Вдоволь наслушавшись россказней о ведьмах, используемых ими для своих ритуалов, агатках и вуазенах, а также преследующих их хексенмайстерах, Ада, схватив своего кукленыша, направилась к выходу. В животе от двух пирожных было тяжело, в голове от обилия информации о ведьмах тоже. Вдруг Ада увидела знакомую лысую физиономию. Массивный субъект в деловом костюме, которого она только что видела в ювелирном бутике, тыкал толстым пальцем в стеклянную витрину. «Так, вот это. Это тоже. Этого 10. Нет, 20 экземпляров. Ну и того. И вон того. Утром один из моих олухов все это у вас заберет, потому что день рождения у нее завтра». Один из олухов в черном костюме индифферентно кивнул. Лысый явно набирал вкусностей ко дню рождения нее, который намеревался сделать, и подарок покруче. В руке у него Ада заметила крайне изящный, как и все в ювелирном бутике, и невероятно стильный пакет, в котором покоился уже знакомый ей резной ящичек, тот самый, в котором находился перстень с гигантским изумрудом. Значит, он приобрел его для своей пассии. Надо же, какой щедрый дядечка! Кому-то очень повезло. Но кому-то, а не ей, Аде. Вероятность того, что лысый вдруг передумает и вручит ящичек с перстнем ей, была мала. Крайне мала. Но кое-что я возьму у вас прямо сейчас. Так, вот это и это. Давайте тогда уж все. Заверните мне с собой. Вздохнув, Ада вышла на улицу. Голова гудела от полученных сведений о ведьмах. Значит, не только Лоретта была таковой, но и Мадонна, и даже без пяти минут американская президентша. Но Лоретту это не уберегло от смерти от чужих рук. А без пяти минут президентшу, хоть и получившую большинство голосов населения, от проигрыша. Выходило, что ведьмы были не такие уж могущественные, а магия исполняла далеко не все желания. И что она вообще зациклилась на этом? Нет ведь никакой магии. Зато есть масса людей, которые в это верят, что все же не делает магию реальностью. Наверняка кое-кто устраивает шабаши и практикует ведьмовские ритуалы. Но ведь есть люди, поклоняющийся давно забытым богам или не сомневающийся в существовании Санта-Клауса и в том, что Земля плоская. К объективной реальности ни сила веры, ни обширность паствы отношения не имеют. Вон в Ра или Анубиса верил весь Древний Египет, в Юпитера и Венеру, весь Древний Рим. Если это и сделало то, чему внимали верующие реальным, только в их воображении. Тоже и с ведьмовскими практиками, всеми этими агатками и, как сказала провинциальная доцентша, вуазенами. Ада забила слово в строку поиска на смартфоне. Похоже, призрачность всех этих ведьмовских фокусов-покусов не останавливала кое-кого от реальных жестоких преступлений. Тех, кого считали ведьмами, раньше сжигали на костре или убивали иными, изощренными и в основном мучительными способами. А тех, кто мнит себя ведьмами сейчас, лишают жизни ради такой ерунды, как ветхий кукленыш, лежащий в кармане ее кофты. И упорно не желающий подарить ей перстень с гигантским изумрудом, который купил для своей пассии, у которой завтра день рождения, лысый дядька, как раз выходящий из кондитерской в сопровождении своих ребяток в черном, тащивших груду свертков со сладкими вкусностями. Пролистывая результаты поиска в интернете, Ада отошла в сторону. «Ага, Вуазен — это своего рода колдовская азбука, магическая книга с ведьмовскими рецептами, создание которой приписывалось знаменитой ведьме Катрин Монвуазен, которую звали Ля Вуазен, что жила в середине 17 века во времена правления короля солнца Людовика XIV. И не только жила, но и умерла. Точнее, была казнена в 1680 году. Мадам Монвуазен сожгли на знаменитой Гревской площади в Париже в возрасте примерно 40 лет по вердикту королевского суда, признавшего ее виновной в колдовстве, ведьмовских практиках и многочисленных убийствах. Была ли она ведьмой, непонятно. Но что активно промышляла ядами среди аристократии и буржуазии и была замешана в шумном скандале, связанном с рядом отравлений, ниточки которого вели к самым знатным французским семействам и королевскому двору, сомнению, похоже, не подлежало. И именно этой даме приписывали создание оригинала магического Вуазена, копии которого теперь можно запросто купить в интернете, как репринты, так и аляповато оформленные новые издания, выпущенные в наши дни по приемлемым ценам, что на французском, что на английском, что на русском, да и на прочих языках по желанию, так и оригиналы из прошлых веков по сумасшедшим ценам. Нет, приобретать этот самый Вуазен Ада не намеревалась. Тем более, как она знала из видео ведьмы Тамары, все эти интернет-продукты были вещицами бесполезными, так как не прошли какой-то там ведьмовской обряд посвящения. Зато Агатка у нее была, судя по всему, настоящая, к тому же ставшая причиной убийства известной писательницы, но, увы, бездействующая. А она что, на самом деле ожидала чудес в решете и магии в тазике? Засовывая в карман кофты свою Агатку, причем весьма небрежно, Ада вполголоса заметила. «Я же сказала, что хочу, чтобы кольцо стало моим, а ты этого не сделала». И вспомнила, что, по словам ведьмы-доцентши Тамары Миловановой, своенравные Агатки, если их задействовать без Вуазена, исполняют все по-своему. Ну да, Стасика побрал черт, и он попал в ДТП. А писательница Водопьянова отправилась в баню, вернее, в спа. Еще утонет там, в бассейне. Несмотря на абсурдность такого предположения, Аде сделалось не по себе. А что, если это все же правда? Ведь она столкнулась с вещами, которые никак нельзя было объяснить. А что, точно никак? Из-за чего, собственно, она потеряла голову? Из-за одноногого зубастенького кукленыша и патетического, хоть и не безинтересного видео на YouTube-канале самопровозглашенной ведьмы Тамары? Хорошо, что голову потеряла, а не ногу. Как когда-то все внезапно открывали в себе дворянские корни, так с каких-то пор определенные сограждане начали вдруг выявлять в себе магические и паранормальные способности. Но попал Стасик в ДТП, которое учинил Олег Игоревич Черт. Но отправилась писательница Водопьянова в спа. Это что, повод для истерик? Нет. Нет. И еще раз нет. А в интернете тебе не только про ведьм среди нас расскажут, но и выложат всю подноготную, как рептилоидов, так и жителей полой земли, и в качестве дополнительного бонуса поведают тайны истинных властителей Вселенной, разумных моллюскоидов из созвездия Лютня Георга. В подробностях. С график-выкладками и сенсационными интервью на инопланетном языке.